Агент социализации. Случившееся ненадолго принесло мне популярность в школе. В медицинскую карточку я получил диагноз «бронхиальная астма», а в аптеке нам бесплатно выдали ингалятор. Целую вечность я слушал подробные инструкции от родителей, что отныне и навсегда я должен иметь его при себе и использовать сразу, как почувствую, что мне становится плохо. Когда я пришел в класс, ребята с некоторым почтением выдохнули. А Игорь, один из близнецов, сказал: «Классно, ты вчера чуть не умер!» Я только снисходительно улыбнулся в ответ, чувствуя себя супергероем, вышедшим живым из огня. Со всех сторон посыпались вопросы. «А что с тобой было? Тебя на настоящую скорую увезли? Ты лежал в больнице? Что тебе сказали врачи?» С важным видом я веско произнес: «Да так, ерунда. Бронхиальная астма». Ребята снова протянули: А что это значит?» — спросил кто-то. «Это значит, что я могу задохнуться и умереть в любой момент», — хвастался я. «Даже сейчас?» «Даже сейчас». Рассказывая это, я чувствовал себя настоящим мучеником, живущим под постоянным риском смерти и готовым принять ее в любой момент. Но, конечно, никакого приближения смерти я на самом деле не ощущал. Вытащив из рюкзака новенький ингалятор, я продемонстрировал его остальным. «Это на случай, если начну умирать». «Круто!» — протянули все в разнобой. Даже Илья смотрел на меня с некоторым уважением. «Надо же! Всего-то надо чуть не умереть, чтобы сразу всем понравиться». Со мной начали общаться сразу много-много человек. А девочки — почти все. Они сочувственно смотрели на меня и называли «бедненьким». Я получил приглашение на 3 дня рождения, но сходить смог только на самый первый — к Эвелине. В этот раз я не допустил прошлых ошибок и подарил имениннице куклу, потому что бабушка сказала, что все девочки любят кукол. И оказалась права. Схватив куклу, Эвелина радостно побежала показывать ее маме. А на следующий день я простыл и на остальные дни рождения не попал. Думаю, мой организм мне подыгрывал. Я не хотел быть на этих праздниках. Уже через 15 минут от всего уставал и начинал звонить домой, чтобы меня поскорее забрали. Я всегда умудрялся заболеть в подходящий момент, когда мне чего-то очень не хотелось. Но впереди опять замаячила череда февральско-мартовских праздников, которые увенчало мое 9-летие. Бабушка сказала, что раз все эти ребята позвали меня к себе на день рождения, то я должен сделать ответный жест вежливости и пригласить их. А это значит, в 2 раза больше гостей, чем в прошлый раз. Ведь мне снова придется позвать Игоря и Кирилла, потому что они иногда со мной общались. И Антона, потому что его все еще никуда не звали. Да чего же трудно быть социально активным? Слава был главным агентом моей социализации. В то время я не мог влиться в компанию мальчиков во дворе. Они часто играли в футбол, и однажды Слава предложил мне попроситься к ним в игру вдвоем. По плану, мы оба должны были начать с ними играть, чтобы он потом по-тихому свалил. Но я оказался абсолютно бездарен в футболе. Я уворачивался, когда в меня летел мяч, или, что еще хуже, подставлял руки. В итоге я ушел на скамейку и тоскливо оттуда наблюдал, как раз за разом Слава пытается выйти из игры. А дети ноют: «Ну, пожалуйста, пожалуйста, не уходите, с вами так весело!» На самом деле, я был даже рад, что Слава всем нравится. По крайней мере, это очень полезно на детских праздниках. Я получаю подарки, гости получают Славу. И все счастливы. На мои дни рождения мы со Славой обычно ходили к маме. Там я оставлял цветы, рисунки, конфеты, иногда игрушки. Рассказывал о своей жизни, а потом мы уходили. Слава никогда ничего не рассказывал, но всегда на прощание дотрагивался до памятника. Мама на памятнике была очень красивая. Жаль, что я совсем не помню ее вживую. А мой 9-й день рождения выпал на субботу и совпадал с приходом гостей. Слава сказал, что к маме мы пойдем завтра, чтобы сегодня успеть подготовиться к празднику. Прийти должны были 6 человек. В 1000 раз больше, чем в прошлый раз. Я расплакался и заявил, что к маме надо приходить день в день, а не потом, потому что ей будет обидно. Слава отвечал, что он не может разорваться, а Лев сказал: «Я съезжу с ним. Не разрывайся». Вот это ого! Лев со мной никогда к маме не ходил. Я собрал все самое ценное, что собирался оставить у мамы, и начал торопить Льва, как будто мама может нас не дождаться. Кладбищ я никогда не боялся. До того, как впервые там побывал, я думал, что они выглядят так же страшно, как в фильмах и мультиках. Но на самом деле они не такие мрачные, потому что тут и там оставлены цветы и покрашены ограды. Если светит солнце, то здесь бывает даже уютно. Я был главным в нашем походе и вел Льва за собой, потому что он не знал дорогу до маминой могилы. «Ты здесь первый раз?» — спросил я. «Нет, я был на похоронах, но уже не помню, куда идти». «А я был на похоронах?» «Нет». «Ну и хорошо. Кладбище не боялся, зато боялся мертвых. Однажды я видел из окна дома, как из соседнего подъезда вынесли гроб. Слава сказал, что люди собираются пронести его через весь двор, кидая гвоздики. Такая странная церемония прощания. Я наблюдал за приготовлениями до тех пор, пока один мужчина не подошел к гробу, чтобы открыть его. Мысль, что тот, кого я там сейчас увижу, совершенно бесповоротно мертв и представляет собой не более чем бездыханное тело, испугала меня настолько, что я отпрянул от окна раньше, чем крышку успели поднять. Сердце у меня бешено скакало. Я не был готов увидеть труп, хотя в школе некоторые ребята видели и говорили, что это не страшно, как будто человек спит. Но я ведь боюсь не зрелища, а собственного пугающего осознания того, что он не спит. «Ты был знаком с моей мамой?» — спросил я у Льва. «Совсем немного». Пока мы шли, я расспрашивал его, какой она была, а он рассказывал все то же самое, что уже по 10 раз рассказали мне и бабушка, и Слава. Но я все равно каждый раз интересовался, потому что хотел слушать снова и снова. «А где твоя мама?» — решил поинтересоваться я. «Она в другом городе». «А папа?» «Он умер». «Отчего?» «Не знаю. Наверное, от стыда», — грустно усмехнулся Лев. Я удивленно поднял голову. «Так бывает?» «Я бы хотел, чтобы так бывало», — ответил он. «Должна же существовать в мире справедливость». Я не понял, о чем он, но спросил: «Как думаешь, он встретился с моей мамой?» «Только в том случае, если за пределами этого мира есть какой-то еще». Мы как раз подошли к могиле, но меня заинтересовали его слова. «Ты считаешь, что на небе ничего нет?» — спросил я. «Этого никто точно не знает», — вздохнул Лев. Я нахмурился. «Бабушка знает». «Нет, Микки, она тоже не знает». Он опять грустно улыбнулся. «Она просто верит». «В смысле верит?» «Верит, что после смерти есть другая жизнь. Многие люди в это верят. Ты тоже можешь верить, если тебе хочется, но мы никогда не будем знать наверняка». Я посмотрел на мамину фотографию на памятнике. «Так что, может быть, она вовсе не наблюдает за мной с небес? Она просто перестала существовать? Растворилась в вечности? Превратилась в ничто? И я тоже стану ничем? И родители? И бабушка? И все-все люди на планете будут поглощены этой огромной и пугающей пустотой?» Я медленно сложил перед памятником сначала цветы, потом свой рисунок, я нарисовал себя 9-летнего, потом плюшевого мишку. Помолчал некоторое время. «Ладно, пойдем». Я взял Льва за руку. «Уверен?» «Да». И я коснулся памятника. на прощание. Мне вдруг расхотелось рассказывать что-либо маме. Даже как я чуть не умер от астмы и стал самым популярным в классе. Может, я взрослею? Ведь мне уже 9. Когда мы вернулись домой, до прихода гостей оставался еще час. Я переоделся, помыл руки, поправил трубочки во всех стаканах, посидел на стуле за сервированным столом, походил вокруг него, подергал гелевые шарики, снова поправил трубочки во всех стаканах. Так час и прошел. Ко мне пришли 3 девочки, которые звали меня к себе до этого. Эвелина, Велена и Евангелина. Все они сокращали свои имена до Лины. Иногда родители так жаждут назвать своих детей необычно, что в итоге называют их одинаково. Мальчики остались в том же составе, что и в прошлом году. Игорь, Кирилл и Антон. В этот раз Слава ожидал, что мой интроверт снова даст о себе знать, и я попытаюсь свалить собственного праздника уже через полчаса. Поэтому он оказался неожиданно к этому готов. Неожиданно, потому что даже я не видел, как он готовился. Он принес нарисованную карту ближайших дворов, на которой были обозначены стратегически важные места — качели, деревья, лесенки. Карта выглядела как древняя реликвия, и на ней даже красовался засохший воск от свечей. Все мы превратились в настоящих пиратов в поисках клада. По карте передвигались от одного тайника до другого, где находили подсказки для выполнения следующего задания. В некоторых точках мы обнаруживали небольшие подарки — шоколадки или игрушки, которые делили между собой. Но настоящий клад был впереди. Самый главный подарок. И принадлежал он мне. По карте и подсказкам мы вернулись за ним в квартиру. Оказывается, мой подарок был спрятан в моей же комнате, под кроватью. Но накануне там ничего не было. Я знал, потому что каждое утро свешивался головой вниз и смотрел под кровать. Просто так. А теперь была гитара. Настоящая гитара. Не глупая игрушечная, у которой даже нету струн, а самая настоящая, пахнущая лаком и древесиной. Неужели я дорос до того возраста, когда дарят настоящие вещи, а не их копию для маленьких? Я говорил родителям, что хочу гитару. Один раз мельком и не то чтобы всерьез, потому что не верил, что мне ее купят. А теперь вот она, передо мной. И я смогу стать настоящим музыкантом. Как Джимми Хендрикс. Я буду писателем, музыкантом и врачом. Мы несколько часов играли в пиратов на моем дне рождения. А потом ребята снова начали беситься, шуметь и липнуть к Славе. В очередной раз он стал звездой моего праздника, и с тех пор в школе его делами интересовались все больше и больше людей.